И после этого мне звонят ночью, кричат в трубку: «Ты бомбил, ты убил, посадим». Можно было бы сказать им: знаете, как выглядит детский гробик на табуретках? Как будто гробовщик сошел с ума и вместо нормального гроба сделал какого-то урода не по росту. Хочется крикнуть: «Для кого это? Ты с ума сошел, подлый плотник?» Между тем гробик полный. Он полный и к тому же закрытый, потому что смотреть на этого ребенка нельзя, некуда. У него нет головы. Оттого гроб даже короче, чем детский. Детский укороченный. Когда от этого гробика отходишь, хочется не одну бомбу бросить, а сжечь землю, чтобы ни одного блиндажа, ни одного схрона не осталось на той стороне, чтоб там трава не росла, птица мимо не летела, и когда очередная крашеная кукла спросит где-нибудь: «А вы людей убивали?» — ответить: «Да я их жрал!» На самом деле нет, не жрал. У меня была установка: если можно кого-то не убивать, не убивайте. Часто повторял эту фразу. Как бы назвать, кому повторял. Это называется личный состав. Огромным, злым, с выгоревшей кожей, с почерневшими глазами людям, которые, вообще говоря, никого уже не должны были слушать. Но все-таки, кажется, слушали. Если можно кого-то не убивать, не убивайте. Было бы желание, говорил бы ровно противоположное. И никто бы с меня не спросил. В Донецке я жил параллельно закону. Да и как выглядел этот закон, кто знал? Я выносил свой закон, простой до такой степени, что даже скучный. Делать свое дело, не красть, не совершать подлости, не злословить. Как-то вечером, чуть озабоченно, позвонил Саша Казак. «Заеду?» По его просьбе мы прошли в мою дальнюю комнату с холостяцкой кроватью, хотя обычно сидели с ним на кухне. Он раскрыл сумку, извлек огромную кипу бумаги. На первом же листе мелькнула многократно воспроизведенная в каждом абзаце моя фамилия и официальное название нашего подразделения 4-й РШБПСН, разведывательно-штурмовой батальон полка специального назначения. «Это что? Твое дело. Компромат на тебя». Без малейшего внутреннего волнения и даже без любопытства, скорее с легкой, на интуиции настойной брезгливостью, взял кипу бумаги в руки. Я знал, кто я. Я до сих пор знаю, кто я. На меня нет никакого компромата. Весь компромат на себя я рассказываю сам. Алкоголь, никотин, попранные правила дорожного движения. Никому не подчиняюсь, кроме главы. Последовательно нарушаю мирные соглашения, но, как Томич говорил, я их не подписывал. Это все. Надо, впрочем, уточнить. На Донбассе жило и молча тянуло лямку великое множество людей, которые были несравненно храбрее меня и куда лучше знали военное дело, которые совершали немыслимые подвиги и не всегда получали за свершенное награды и благодарность, которые мерзли, задыхались от жары, прели, вгрызались в землю, выползали из-под обрушившегося песка, изнывали, выли, рыдали, собирая друзей по кускам, прятали расползшиеся кишки в собственный живот, шили себя по-живому суровой ниткой, стискивали зубы, умирали и не воскресали. Я никогда не смогу так жить и так умирать. Рядом с ними я пыль земная. Но это ничего не меняет в том разговоре, который веду сейчас. Я перенес сюда прежнее имя. С ним все росло, как на дрожжах. В прошлый раз казак заходил с хитрыми таблицами. В России, на Украине, в Европе и в самой Донецкой республике всюду я занимал второе после Захарченко место по упоминаниям. Новость, аналитика, панегирики, бесконечные, как монолог шизофреника, разоблачения. «Сань, ты знаешь, я ничего для этого не делал», — сказал я. «Знаю», — смеется казак. «Но давай здесь про это никому не скажем, а то некоторые не переживут». Иные при красивых погонах считали, что я своровал их хлеб, катая из него шарики, кидая их собственным птичкам. Птички клюют. «Птица счастья завтрашнего дня. Выбери меня, выбери меня». Самые обидчивые из них не умели взять в толк, что у меня огромная жизнь за пределами Донбасса. Их мир находился здесь целиком, с прошлым, исчаемым будущим, с женами, родителями, брачными и внебрачными детьми, с войной, с могилами, с какими-то планами или отсутствием оных, с батей, наконец, воля которого являлась на то время мерилом всего. Они пытались меня разместить в тех же координатах, и не получалось. Я ничего не хотел, ничего не искал, просто жил. Казак сказал как-то, печались по поводу очередной скрытой склоки: «Захар, ты пойми, здесь, в сознании кое-кого из местных, не просто просматривается периферия. Они ведь выросли даже не на периферии России, а на периферии Украины, к тому же Украины, которой уже нет. Стоит вообразить себе их координаты на глобусе. И сам этот перекошенный и словно флюсом глобус. Сознание некоторых людей здесь складывалось тогда, когда они были на окраине страны, которая сама по себе являлась... Это в прошлом, теперь не облизывайтесь, завидуя, москали. Окраиной. В иерархиях этих людей не было понятного места для бродяг и дворняк, подобных мне. Если мне, наконец, в меру представления определяли место, то выглядело это совсем трогательно. Шепнули раз знакомые ополченцы с другого батальона. Взрослые мужики, тут все говорят, что тебя пригнали на замену бате. Хохотнул. Надо было сказать, да, на замену. И будете, суки, мотать мне нервы, я вас передушу потом. Но нет, оборвал смех и сказал ласково: ерунда. Просто я родину люблю. Покачали головой. Ох, Захар, палишься ты. Кажется, теперь все. Про компромат на меня. Чего до меня могли нарыть здесь? И кто? МГБ, МВД? А зачем? Я перебирал принесенные казаком бумаги минуты три, пробегая глазами по каждому листку за несколько секунд. Все-таки я прочел 1000 книг. Мне не обязательно читать все подряд, чтобы догадаться, с чем имею дело. Последние листов 100 даже не стал смотреть. Легко, без пафоса и грубости, бросил все казаку на колени. Там была несусветная чепуха. Какие-то комнатные, лишенные фантазии умственные импотенты тянули жеванную, пережеванную, потерявшую вкус и смысл жевательную резинку из похмельного рта, пытаясь ее приклеить то к стеклу, то к дверному косяку, то к собственному носу, и все безрезультатно. Замкомандира 4-го РШБ ПСН в личных целях создал неуправляемое подразделение. В случае кризисной ситуации подразделение может инициировать переворот, направленный на свержение действующего главы. В подразделении работают на руководящих должностях представители российской экстремистской оппозиции. Замкомандира 4-го РШБ ПСН ходит на двух ногах, у него две ноздри, он разговаривает словами, он ест ртом, пищу помещает непосредственно в голову, занимается закупкой оружия, не отчитывается о поставках ему гуманитарной помощи, вообще ничего нам не рассказывает, не общается с нами, за людей нас не считает. Кому, блядь, кому мне отчитаться? Вам, шамкающие стукачи, слюнявые подбородки, скисшие в рыжую простоквашу мозги? Приди ко мне, допотопный сочинитель доносов, приди хотя бы раз, я отчитаюсь тебе за все. Я перескажу тебе каждый день своей жизни. Почему тебя нет рядом? Я бы делился с тобой всем. Я бы разделил с тобой хлеб, вино, печаль, ответственность, тапки. — Откуда ты это взял? — спрашиваю казака. — Батя дал. Велел тебе показать, — отвечает он. — Передай, что я хохотал. Хотя не хохотал вовсе. Даже не улыбнулся ни разу. Поднялся и говорю: Саша, я приехал в республику, ты знаешь, сам, без кремлевских заданий, на свои деньги, на свое здоровье. Горблюсь тут, то ползаю на пузе, то скачу с скакуном, тяну жилы. На них уже можно кузнечика играть одним пальцем. Все для чего? Чтоб какие-то твари лепили на меня липовые дела, пусть они все идут нахер, Саша. Казак улыбнулся и обнял меня. Я забыл в ту же минуту об этой папке. Вспомнил вот только сейчас. Наверное, с тех пор папка стала в 10 раз больше. Наверное, теперь там несколько десятков папок. Их время от времени катают на специальной каталке по коридору, чтобы они проветривались. Никакие компроматы не пугали меня тогда, и уж точно не пугают сейчас. Да, мы разведывательно-штурмовой батальон. Мало разведывали и точно ничего не штурмовали. Не было приказа. Сидели на месте, там, где скажут. Взрывались, ждали, стреляли по сторонам, ждали, стреляли, зверели, тупили от ожидания. Потом вскроются все документы, все выяснится. Сколько людей мы загубили под Троицким, сколько под Сосновкой, сколько еще в нескольких местах, где мы, черт, работали. Не думаю, что это принесет кому-то радость, а нам, мне, гордость. Это все плохо. Но это вскроется, как река забурлит, попрет куда-то черная вода. Чье-то объеденное тело вынесет на берег. Будет неприятно смотреть, но придется все равно. Кто это сделал, папа? Это я, сынок, сделал. Зачем ты объел ему все лицо, папа? Кто его теперь узнает? Вскроется и другое. Я хотел бы дожить. Просто из любопытства. Обязательно найдутся те люди, которые приезжали убивать меня, но не убили. По крайней мере, вовремя. Отыщутся эти приказы, где есть моя фамилия, мое имя, мое отчество. Я хотел бы посидеть за кружкой пива с этими парнями, которые меня высматривали, искали, нашли, потом снова потеряли, а так ждали встречи. Мы не выпьем ни глотка этого пива, ни я, ни они. Никакой трагики не будет в этой встрече. Просто не выпьем. Невкусно. Это почти как разговаривать со своим патологоанатомом. «К чему ты хотел разрезать меня, человече? А ты не знаешь?» Единственное, что я хочу сказать. В тот раз под Сосновкой ракеты запускали. Не мы. Это было не наше РЗСО. Мне зря звонили и орали на меня. Я знал, что меня не посадят, потому что в тот раз был не я. Да и если б я, тоже не посадили бы. Но не я. Не я.